Небо пододвинулось ближе, я смотрю в глаза, и я вижу, ты что-то хочешь сказать. Кто-то там за окошком болтает, знаешь, снег уже не растает. Я могу доказать.